Она потеряла себя в северной стране. В городе, где серый свет заливает обшарпанные стены дымящих заводов и многоэтажек. Она читала Камю, пила вино и плыла по волнам готической музыки. Она ощущала себя живой благодаря чувству потерянности. И по-настоящему потеряла себя, когда кто-то посторонний вторгся в ее жизнь и сделал ее своей. С тех пор не было ни Камю, ни музыки, ни меня по ту сторону мерцающего ночного монитора. Осталось только вино и его побои. С тех пор прошел десяток лет. С ней сейчас кто-то другой, достойный и тихий, как северная зима. А она нашла себя, потерявшись на шумной улице где-то в Бразилии. Когда облегчение от ощущения чуждости всему вокруг, ощущение пустоты снаружи и внутри заполнило рестораны, где она сидела одна, в солнцезащитных очках, даже в пасмурные дни. Заполнила улицы, по которым она гуляла в одиночку по ночам, словно одна из теней чужого города, свободная от его ожиданий, свободная от всего мира. Ей тогда был никто не нужен. Ее самой словно не существовало. Так она вернула себя себе. В одном из серых городов той северной страны, где началась ее история, живет мальчик, не желающий взрослеть. Он совсем скоро станет юношей, но по-прежнему по-мальчишески играет в старые компьютерные игры, вроде Skyrim, и подолгу мастурбирует по ночам на нечеткий придуманный светлый образ. За окном постоянно туман и снег, и он запирается в своей тихой комнате, забывая еще не до конца о смысленной тоске о ком-то. Он еще не знает, что будет всегда один, и что ему будет всегда кого-то не хватать. Он еще не знает, но это можно прочитать в его глазах, так, как читает гадалка линии судьбы на ладони, отмечая их роковые изгибы задолго до того, чем суждено случиться. Миллионы одиноких и разрозненных душ, не знающих друг друга, запертых в тесных пространствах своих внутренних миров, живущих в многоэтажных человейниках, смотрящих на погибельный серый свет и снег за окном. Они никого не любят. Они могут только мечтать. Я покинул все чаты. Я потерял почти всех своих друзей. Порой мне хочется разрушить остатки моего старого мира, зиждущегося на воспоминаниях об утраченном, медленно осыпающихся точно старые бесхозные фрески в заброшенном и оскверненном храме. Злость переполняет меня. Я проклинаю тех, кто был рядом со мной, и хочу обратить в прах все, что в моем напрасном мире еще не превратилось в руины. Все, что происходит с ней, с ним, со мной, жизнь меняет мне в неискупимую вину. И я понимаю, что не достоин ни серого света северной страны, ни пыли на бразильской автостраде, ни снега за окном. Я не грязен, я и есть грязь. И вся моя жизнь была лишь глупой и горькой ошибкой.